Пишет книгу? Пока что нет, ему некогда, но у него все в голове, ему несколько часов в день посидеть спокойно, и он такое напишет. Почему похоже на лягушачье чучело? Вы хотите сказать на роденовского мыслителя? Потому что я гадаю, как вы с ним познакомились? Конни встретила вас в порту и повезла сюда. Подумайте, Галь, нет, не понимаю. Да на пароходе. Джерри очень умный, он решил изучить американский рынок, бать, в Америке. А как изучают рынок? Наверное, изучают. А, он что, изучают? Именно, он изучил и поплыл домой. Естественно, встретил вас. Да, на второй день мы больше не разлучались. Какая луна? Там есть луна? Галли почесал подбородок, снял монокль и тщательно его протер. Прям не знаю, что и сказать. А удивили вы седого друга. Значит, вы влюблены. Рассказать еще раз? Но вы же недавно знакомы. Ну что? Так, размышляю. Не мне говорить о благоразумии. Сам я хотел жениться на певичке у Розум Трико, однако, да... Я бы на вашем месте был осторожен. Разные бывают люди. Одно дело пароход, луна, другое — жизнь. На суше, среди всяких блондинок, человек меняется. Галли, мне противно вас слушать. Простите, а все ж надо намекнуть. Суровая реальность, то да сё. Если б я узнал, что Джерри плохой, я бы бросила его. Донался на горды? Еще бы. Да он хороший. Он просто тюпочка, это ж очень хорошо. Ну, куда уж лучше. Ну вот. Императрица жалобно захрюкала. Картошка, источник калорий, откатилась за изгородь. Галли учтиво ее вернул, и благородная свинья хрюкнула благодарно. Если он тюпочка, дело плохо. Нелегко расстаться с таким сокровищем. Вы здесь, он в Лондоне. Томитесь, а? Томилась до сегодняшнего дня. Почему это? Сквозь тучи пробился свет. Леди Констанс едет завтра на примерку. Нас повезет лорд Воспер. Как он вам? Ничего, нравится. Вы ему тоже нравитесь. Да, я заметила. Красивый такой. Ничего, красивый. Да, так вот мы едем в Лондон, и я обедаю с Джерри. Галли приятно поразил этот детский оптимизм. Под надзором Конни? Ничего не выйдет. Выйдет, выйдет. Понимаете, у папы есть в Лондоне старый друг. Папа мне не простит, если я к нему не зайду. К ней эта дама. Вот мы пойдем обедать. И Джерри? Между нами, говоря, ее нет. Я, как поэту Шекспира, дала небытию и дом, и имя. Вы видели, как важно быть серьезным? Не отвлекайтесь. Я не отвлекаюсь. Помните Бэнбери? Герой его выдумал. Вот, а у нас его мама, миссис Бендери. Немного так-то, и все устроится. Ну, я пошла, надо написать Джерри. Вы же его завтра увидите. Нет, правда, Галли, вы плохо знаете жизнь. Письмо я прочитаю за столиком, а он прочитает мне свое. Он вот сейчас и пишет. Утром я послала телеграмму, что остановлюсь у леди Гарленд. Если вы помните, это ваша сестра Адора. Встретимся мы с ним в Савой ровно в 8. И Пенни убежала легкой поступью любви. А Галли, чья молодость прошла среди менее предприимчивых девиц, если не считать танцовщиц или барменш, погрузился в размышления о современных нравах. Бесспорно, думал он. Нынешние девицы умеют решать свои проблемы, тем более, если она духовно сформировалась в Северной Америке. Придя к выводу, что благоразумные советы седых друзей не годятся там, где действует младшая дочь Доналдсона, Галахад стал смотреть на свинью, когда сзади раздалось блеяние. Он обернулся. Лорд Эмсворт напоминал умирающую утку, и брат его понял, что с ним что-то случилось. Он не ошибся. Глядя на него, Галахад вспомнил рожу Биффина, который приклеил ассирийскую бороду, чтобы спастись от букмекеров. Она упала. Такой самый вид. «Ну, Кларенс!» — воскликнул он. «Ты прямо из русского романа. Что случилось?» Что ты сделал с Парслоу? Гадаешь, куда деть тело? Лорд М.